Эффи пару раз моргнула и покачала головой. «Кстати, мастер Санлес, знаете ли вы, что все кланы наследия собираются вступить в войну?» Глаза Неф расширились. «Эффи», охотница улыбнулась с озорным блеском в глазах, «в войну за эту прекрасную, но недалекую принцессу. Теперь, когда она проявила к вам интерес, каждый клан наследия будет стараться заполучить ее в жены, пока не стало слишком поздно. Старейшины клана Валор тоже могут оказать на нее давление. Так вот, вы запомнили то, что я вам говорила о безопасности?» Эффи усмехнулась. «Забудьте все, что я говорила. Как бывший солдат, вы должны знать цену упреждающего удара, так что цельтесь как следует и сделайте ее беременной как можно скорее. Это покажет им». Бокал с вином треснул в руке Неф. Санни не шелохнулся, но где-то далеко-далеко повелитель теней грациозно свалился со своего трона. Паром причалил к замку, пока тишину вокруг нарушал лишь яркий звук безудержного смеха Эффи. Глава 1701. Иллюзорный замок. После того, как они высадились в замке, Эффи попрощалась с ними и пошла прочь, хихикая на ходу. Санни и Нефис смотрели ей в спину, пока она не скрылась из виду, и оба не спешили что-либо говорить. «Что я вообще могу сказать после этого?» Санни вздохнул и решил промолчать. Нефис, похоже, была того же мнения. Его мысли, однако, были в огне после выхода к Эффи. Пока Санни молчал, его воображение разбушевалось вопреки здравому смыслу. Он не знал, о чем думает Нефис, но он определенно думал о всяких вещах, о которых ему, вероятно, не следовало думать. Он бросил быстрый взгляд на Нефис. Действительно ли она была спокойна, ему показалось, или ее щеки немного порозовели? «Нет, это определенно мой разум играет со мной». Нефис ни за что бы не была задета этими словами. Он просто выдавал желаемое за действительное, всему виной была Эффи. Это Эффи. Она действительно ничуть не изменилась. Он полагал, что замужество и ребенок обуздают ее дикие наклонности, но, увы, наличие любящей семьи только еще больше раззадоривало бойкую охотницу, как будто наличие безопасного места для отступления придавало ее злому языку больше силы. Это чудо, что малыш Линк такой милый мальчик, несмотря на то, что его воспитывала эта негодница. Санни сделал медленный вдох. Нефис задержалась на несколько мгновений, а затем посмотрела на него с бесстрастным выражением лица. После этого она своим обычным бесстрастным тоном сказала: «Не обращайте внимания на Эффи, святую Афину, она всегда такая». Санни прогнал из головы неподобающие мысли или, по крайней мере, попытался и усмехнулся. «Ничего страшного, я уже привык к этому, у меня была близкая подруга, которая была такой же, как она, и как бы мне ни было неприятно это признавать, я по ней немного скучаю». Она слабо улыбнулась. «Не могу себе представить». Они вдвоем покинули причал. Вместо того, чтобы пройти через многолюдные ворота замка, Нефис привела его к скрытой от глаз двери, где два рыцаря глубоко поклонились, после чего пропустили их внутрь. Проход через толстую внешнюю стену бастиона был похож на длинный туннель из белого камня. Проходя по нему, Санни задавался вопросом, что могло обрушить эту могучую стену и оставить ее лежать в руинах, какой она была в скрытом царстве, заключенном в отражении иллюзорного замка. Но, с другой стороны, тот ужасный враг разбил даже луну, так почему же бастиону должно было достаться меньше? Замок сам по себе был городом. В его стенах проживало около миллиона человек, почти половина из них были пробужденными. Здесь же постоянно присутствовали сотни мастеров и не менее дюжины святых, охраняя крепость или приезжая по делам из своих цитаделей. Санни чувствовал себя вполне спокойно и комфортно, живя в разросшемся городе на другом берегу озера, но здесь, в замке, он не мог не испытывать некоторого напряжения. Вскоре они покинули туннель и вышли на оживленную улицу. «Это довольно потрясающе, не правда ли?» Его голос звучал немного сдавленно. Нефис кивнула. «Действительно, бастион не зря называют Великой Цитаделью. С их точки зрения, с самого нижнего и внешнего кольца Великой Крепости, место, на котором они оказались, ничем не отличалось от городской улицы, конечно, и широкая мощеная дорога, и здания, стоящие напротив монолитного барьера внешней стены, были сделаны из все того же белого камня. Здесь были жилые дома, купеческие лавки, торговые заведения и люди, спешащие по своим повседневным делам. Однако все это, за исключением людей и более поздних дополнений к оригинальной архитектуре, казалось слишком грандиозным по масштабу, словно построенным для существ, которые были не совсем гигантами, но и не совсем людьми. Однако на самом деле эта улица была естественной частью оборонительных укреплений. Бастион был чудом военной инженерии, рассчитанным на самую страшную осаду. Здесь были всевозможные внутренние дворы, крепости, башни и вспомогательные здания, расположенные, казалось бы, хаотично, но все они были тщательно продуманы. Если смотреть сверху, бастион напоминал искусственную гору, разделенную на отдельные уровни, каждый из которых защищали концентрические круги внутренних стен, а главная магистраль пронизывала каждую из стен, поднимаясь в гору по спирали. Если бы кто-то захотел добраться до главной крепости, начиная путь от одних из внешних ворот, ему пришлось бы много раз обогнуть гору, минуя множество меньших ворот. Даже такие вещи, как направление магистрали, были продуманы до мелочей. Если кому-то удавалось пробить внешнюю стену, он должен был идти по часовой стрелке, а это означало, что рука с мечом будет направлена к следующей стене, а рука со щитом – в сторону от нее, что позволяло защитникам эффективнее осыпать нападающих стрелами. В общем, Санни не завидовал воинам клана Сонг, которым, возможно, однажды придется осаждать этот замок. Даже ему казалось, что задача слишком сложна. Бастион казался поистине неприступным. Но, разумеется, это было не так. Руины, скрытые в лунном свете, были тому подтверждением. Нефис повела его вглубь древнего замка, убедившись, что их увидят все, у кого есть время взглянуть. Реакция людей была гораздо более бурной, чем в поселении на берегу озера, в основном потому, что гораздо больше людей узнали Нефис. Санни практически ощущал, с каким почтением и восхищением они относятся к ней. Куда бы ни шла меняющая звезду, лица людей внезапно становились светлыми и вдохновенными, словно один ее вид придавал им сил. Что ж, в этом был смысл. После забытого берега Нефис стала своего рода символом, и за последние 4 года ее слава только возросла. Особенно это касалось жителей домена мечей. Для них она была поборницей мира и процветания. Сияющая фигура, защищавшая их от ужасов заклятия кошмара, чей свет озарял все человечество. Принцесса Нефис – одна из двух непобедимых сестер меча из домена Анвила. Прозвище, которое Эффи дала ей в мрачном городе, уже не казалось таким диковинным, если вообще было таковым. Так что Сан не мог понять обожающие взгляды, устремленные на Неф. Однако, чем сильнее люди восхищались ею, тем большее смятение и враждебность вызывало у них его присутствие рядом с ней. Кем был этот изящный незнакомец, идущий рядом с меняющей звездой? Кем он себя возомнил, находясь так близко к нашей принцессе? Внезапно он почувствовал себя немного неловко. Возможно, я недооценил последствия игры в тайного возлюбленного Неф. Он мог очень сильно недооценить их. Прохожий посмотрел на него с явной враждебностью, и Санни, убедившись, что Нефис не видит, с холодной угрозой оскалился в ответ. «Ты можешь хмуриться сколько хочешь, но достоин ли ты этого? Вы все вместе взятые недостойны стоять рядом с ней, достоин лишь я». По крайней мере, именно это должен был передать его взгляд. Глава 1702. Легендарная встреча. Санни не был незнаком с замком, поскольку ему приходилось приходить сюда каждый раз, когда он хотел вернуться в мир бодрствования, не вызывая никаких подозрений. Однако обычно он тратил довольно много времени, следуя по главной дороге к главной крепости, где находился шлюз. Однако сейчас Нефис повела его более коротким путем к вершине замка, через узкие лестницы и скрытые проходы, о существовании которых он даже не подозревал. Им не нужно было тратить время на каждый контрольный пункт, поэтому они продвигались довольно быстро. Кто осмелится остановить трансцендентную дочь суверена? Через некоторое время Санни с ноткой любопытства спросил. «Кстати, леди Нефис, куда именно мы направляемся?» Он знал, что они собираются подписать контракт, но не был уверен, где это произойдет. Он собирался заключить сделку с кланом Валор или непосредственно с хранителями огня. Кто еще будет в этом участвовать? Она посмотрела на него с легким замешательством, а затем вдруг немного смутилась. «А пожалуйста, простите меня, я забыла объяснить все как следует». С этими словами Нефис подняла руку и указала на одну из самых высоких башен бастиона. Башня мало чем отличалась от всех остальных, за одним большим исключением. Рядом в воздухе с ней парил изящный летающий корабль, пришвартованный толстыми тросами к верхнему этажу башни. Вокруг его главной мачты росло красивое дерево, разрушитель цепей. Санни неосознанно поднял взгляд вверх, на прекрасный облик острова слоновой кости, дрейфующего в воздухе высоко над озером. понятно. Через мгновение Нефис добавила: «Очень немногие когда-либо посещали мою цитадель, но вам не о чем беспокоиться. Каждый там надежный друг и союзник. Там очень спокойно. Нас никто не потревожит». «Точно». Предполагалось, что Санни никогда не бывал в башне слоновой кости, поэтому он должен был вести себя так, словно все это было для него в новинку. Он изобразил на лице достаточно правдоподобное выражение удивления, не забывая, конечно, соблюдать приличия. «Я давно слышал о красоте башни слоновой кости. Мне повезло, что я смогу посетить ее». На лице Неф появилась слабая улыбка. «Уверена, вам понравится». Они продолжили свой путь и вскоре достигли небольшого двора перед башней. Здесь было довольно многолюдно, хотя большинство людей отличались от толпы на нижних уровнях замка. Чем ближе к вершине крепости, тем меньше вокруг было обычных людей. В данный момент Санни видел лишь пробужденных, и среди них было много мастеров. Однако взгляды, обращенные на него, ничуть не стали дружелюбнее. Что ж, это было естественно, ведь он был чужаком, а к чужакам относились настороженно. Не успели они войти в башню, как к ним подошел высокий мужчина в цветах клана Валор, судя по всему, рыцарь, и глубоко поклонился. «Святая Нефис, если можете, уделите мне минуту вашего времени». Она слегка нахмурилась. «В чем дело?» Рыцарь на мгновение замешкался, а затем с достоинством произнес: «Есть небольшая проблема с запрошенными вами припасами. Они были доставлены вовремя, но спецификации, боюсь, вам придется лично их осмотреть. Если будет все в порядке, я дам команду немедленно погрузить их на разрушитель цепей». Дело касалось внутренней работы клана Валор, поэтому рыцарь был немногословен в присутствии Санни. Нефис несколько секунд молчала, а потом взглянула в его сторону. В конце концов она сказала: «Пожалуйста, подождите какое-то время, мастер Санлес. Мне нужно уладить одно дело, прошу прощения. Я вернусь через 10 минут». Он улыбнулся. «Нет проблем». Он не сомневался, что кто-нибудь неизбежно попытается побеспокоить его, как только она уйдет, но это его совершенно не волновало. Если только сам Анвил не решит прийти и устроить беспорядки, Санни был уверен в своей способности отправить любого потенциального нарушителя спокойствия восвояси без всякого шума. Нефис несколько мгновений колебалась, а затем отрывисто кивнула и ушла вместе с высоким рыцарем. Санни остался один, решив, что это хорошая возможность собраться с мыслями. Слабо улыбаясь, он подошел к крепостным валам небольшого двора на берегу озера и вгляделся вдаль. Вдали виднелся молодой город, раскинувшийся вдоль берега, залитый солнечным светом и наполненный жизненной силой. Озеро было спокойным и сияющим. Это было прекрасное зрелище. Наслаждаясь видом и теплым бризом, Санни вздохнул. Он почувствовал, как сзади к нему приближаются две тени. Это было быстро. Обернувшись, он увидел двух мужчин, которые были моложе его на несколько лет. Один из них шел целеустремленно, а другой с обеспокоенным выражением лица пытался его удержать. Оба были мастерами и носили зачарованные доспехи, но ни на одном из них не было цветов клана Валор. Значит, они должны были быть благородными отпрысками вассальных кланов наследия. Наследие. Вскоре оба отпрыска подошли к нему. Тот, что был целеустремленным, окинул Санни взглядом и полным высокомерного негодования голосом произнес: «Я вознесенный Тристан из клана Эгиды Розы, а это вознесенный Мерси из клана Догонит. Кто вы?» Санни несколько раз моргнул, глядя на них с изумлением. «Постойте, не может быть, неужели это легендарная встреча с высокомерным молодым мастером? Это она, не так ли? Боги, легенды правдивы». Он напомнил себе, что нужно сохранять спокойствие. «Сохраняй спокойствие, будь вежлив, не создавай проблем». Санни вежливо улыбнулся. «Я известен как вознесенный Санлес. Чем я могу вам помочь, джентльмены?» Мастер Тристан нахмурился. «Вознесенный Санлес, из какого клана?» Санни несколько мгновений молчал. Почему все так настойчиво размахивали своими фамилиями? «Ни из какого». Юноша усмехнулся, пока его друг пытался его оттащить. «Тристан, брось это, пойдем, мы опоздаем на тренировку». Мастер Мерси из клана Догонит, похоже, хотя бы немного соображал, но отпрыск клана Эгиды Розы не хотел слушать. Свирепо нахмурившись, он на шаг приблизился к Санне и суровым, властным голосом спросил: «Похоже, у мастера Санлесса, не принадлежащего к клану, есть какие-то дела с леди, меняющей звездой, но это не дает тебе права на не думай, что я не заметил, как ты пялился на нее похотливым взглядом, подлец». «Каким взглядом? А, Второе наследие бросил на Санни извиняющийся взгляд и попытался посильнее оттащить своего друга. Он выглядел раздраженным, намекая на то, что у мастера Тристана есть привычка говорить необдуманные вещи. Санни сделал глубокий вдох. «Будь вежлив, не создавай проблем, будь вежлив». Он успокоил себя, а затем открыл рот и сказал, «Почему у такого идиота, как ты, хватает уверенности открывать рот и нести всякую чушь? Если ты родился безмозглым, то хотя бы имей приличие молчать, а еще лучше, вообще исчезни. Не думай, что я не заметил, что тебя в детстве роняли головой вниз, кретин». Глава 1703. Навлекая смерть. Слова Санни повисли в воздухе, резко контрастируя с его вежливой улыбкой. Два молодых мастера застыли, не в силах переварить услышанное. Мерси из клана Дагонит издал сдавленный вздох. В то же время глаза вознесенного Тристана расширились. Его лицо, застывшее в состоянии ошеломленного неверия, медленно исказилось гримасой праведного гнева. Дрожа от негодования, он прорычал. «Ты смеешь?» Санни не мог в это поверить. Он затаил дыхание, его сердце бешено колотилось. Неужели он собирается это сказать? Он собирается это сказать. Он точно скажет. С его лица не сползала приятная улыбка. Я смею. А что, разве это не было очевидно из моего замечания? Или твой недостаток сделал тебя глухим? Боже милостивый, немой и глухой. Какая несчастная судьба. Я тебе сочувствую. Молодой мастер уставился на него, разинув рот. После нескольких мгновений молчания Тристан указал дрожащим пальцем на Санни и прорычал. «Ты ищешь смерти, дворняга». Он сказал это. Он действительно сказал это. У Санни не было слов. Это действительно было слишком удивительно. Он с трудом подавил приступ смеха. Поразительно. Но, кроме того, почему сопляки наследия называют людей дворнягами? Санни титаническим усилием сохранил самообладание и пожал плечами. «Забавно, но я и вправду в некотором роде дворняга». Его улыбка расширилась, что, казалось, завело молодого мастера в тупик. Покраснев лицом, вознесенный Тристан вытянул руку и прорычал. «Ты зашел слишком далеко, мерзавец, тебя нужно проучить. Я, Тристан из Агиды Розы, вызываю тебя на дуэль». Санни моргнул. «А, нет, он просто выразился метафорически, когда сказал, что дурака уронили головой вниз. Но теперь казалось, что в этом утверждении есть доля правды». К этому моменту их перепалка привлекла много внимания. Все люди во дворе смотрели на них со странным выражением лица. Мастер Мерси оставил свои попытки оттащить другое наследие и теперь беспомощно озирался по сторонам. «Дуэль, ха!» Санни стер улыбку со своего лица и торжественно произнес. «Я отказываюсь». Тристан усмехнулся. «Отлично, тогда привози свое, а? Что, ты отказываешься?» Санни кивнул. «Да, я отказываюсь». «Ты что, действительно глухой?» Молодой мастер казался обескураженным. Он несколько мгновений смотрел на него в замешательстве, а затем дрожащим голосом спросил. «Как ты можешь отказываться? Это трусость. Неужели у тебя нет чести?» Развеселившись, Санни просто покачал головой. «Верно, я трус и у меня нет чести. На самом деле, я бы не позволил себе умереть с честью. Такая отвратительная вещь». После того, как к Санни обратился высокомерный молодой мастер и спросил, не ищет ли он смерти, чтобы собрать на себе тройное клише, Санни оставалось только ударить вознесенного Тристана по лицу. Однако он не собирался этого делать. Кто знает, может быть, бедный глупец действительно страдал от недостатка, связанного с характером. Его поведение было слишком возмутительно вспыльчивым, чтобы объяснить его простой глупостью. К тому же, Санни не будет выглядеть хорошо, избивая детей, не говоря уже о том, что его тщательно созданная безобидная личность не должна была победить в дуэли с вознесенным наследием. Как бы ему ни хотелось преподать этому крикливому сопляку незабываемый урок, вознесенный Тристан фыркнул и насупился, уставившись на него сердитыми глазами. Затем его губы вдруг искривила насмешливая улыбка. «Не пугайся слишком сильно, трус, я не убью тебя. Мы просто сразимся до первой крови. Я отвергаю твой отказ. Призови оружие и встреться со мной лицом к лицу». Санни недоверчиво уставился на него. «А, к черту!» Он вздохнул. «До первой крови? Хорошо, я согласен». Его улыбка стала немного застенчивой. «Но, у меня нет воспоминания в виде оружия. Поэтому я не могу призвать его». Услышав эти слова, молодой мастер Тристан побледнел. «У тебя даже нет ни одного оружия, и ты называешь себя вознесенным?» Санни почесал затылок. На его лице отразилось смущение. «Я действительно называю себя вознесенным, но не все вознесенные такие, как ты, отпрыски прославленных кланов наследия. Лично я управляю небольшим кафе и магазином в последний раз, когда я участвовал в битве, мне пришлось спасаться бегством, и я едва выбрался. Это была битва с проклятым тираном, но им не обязательно было это знать. Мастер Мерси, казалось, почувствовал облегчение. Он испустил долгий вздох и неуверенно произнес: «Тогда давайте остановимся на этой ноте». Тристан, он явно не, но его друг яростно покачал головой, вызывая воспоминания. «Нет, я просто не могу оставить это вот так, я требую удовлетворения». Вскоре из искр света появился тяжелый двуручный меч. Он презрительно хмыкнул и сунул меч в руки Санни. «Вот, этот меч называется «Разбиватель сердец» и является семейной реликвией моего клана. Я одолжу его тебе на сегодня. Это твоя привилегия, иметь возможность держать его в руках, плут». С этими словами он покачал головой и пробормотал себе под нос: «Серьезно, я просто не понимаю, почему леди Нефис связалась с таким распутным пустозвоном. Должно быть, этот подлец обманул ее своей внешностью». Санни неловко держал двуручный меч, упираясь острием в землю. «Нет, правда, что это была за ситуация? Почему человек, вызвавший его на дуэль, снабдил его мощным оружием для поединка? Неужели мастер Тристан действительно безмозглый?» В то же время молодой человек, о котором шла речь, вызвал еще одно воспоминание, на этот раз гораздо более легкий боевой меч. Судя по всему, он давал своему противнику преимущество, лучшее оружие с большим радиусом атаки. Он также отозвал внешние слои брони, оставив лишь поддоспешник. «Вот, я не буду использовать никаких зачарований, так что ты не окажешься в невыгодном положении. Ты готов?» Санни пару мгновений молчал, а затем робко пожал плечами. «Наверное, да», — молодой мастер Тристан усмехнулся. «Тогда я наступаю. Приготовься к унижению, слабак». Он взмахнул мечом и бросился вперед. Под сомнительными взглядами всех собравшихся во дворе началась дуэль. Глава 1704. Шлепок, услышанный во всем мире. Казалось, у невысокого мастера Санлесса, неизвестного вознесенного из поселения на берегу озера, не было шансов против молодого мастера из клана Гида Розы. Тристан не только был гораздо выше и лучше сложен, но и являлся наследием. А наследия по-прежнему считались самыми искусными и смертоносными воинами человечества, даже теперь, когда число пробужденных возросло. Их воспитание, обучение и боевая культура были направлены на то, чтобы создавать смертоносных бойцов, способных безраздельно властвовать на поле боя. Простые зрители не знали, чем этот симпатичный юноша так разгневал наследие, но, судя по всему, его ждала хорошая взбучка. Жаль, ведь с его нефритовой кожей и стройной фигурой он выглядел весьма привлекательно. Но, к сожалению, он не был похож на бойца. Не похоже, чтобы мастер Санлес сумел обращаться с клинком. Он попытался взмахнуть предоставленным мечом, чтобы отразить атаку, но потерпел неудачу. Не, не только. Возможно, из-за своего невысокого роста и стройного телосложения он потерял контроль над тяжелым клинком и позволил его весу вывести себя из равновесия. Вместо того, чтобы отклонить меч противника, он вскрикнул и попятился вперед. Это была распространенная ошибка, чаще всего встречающаяся среди пробужденных. Молодые пробужденные были склонны переоценивать свою новообретенную силу, забывая о том, что их масса и центр тяжести остаются прежними. Поэтому они легко ошибались и оказывались втянутыми вперед под действием инерции собственного движения. И все же, для мастера быть настолько неопытным в бою было немного. Хрупкий вознесенный, казалось, был обречен. Но, как ни странно, в итоге его спасла его неуклюжая ошибка. Вряд ли он бы смог отразить мощный удар Тристана, но после того, как он споткнулся и едва не растянулся на земле, меч противника промахнулся и безвредно пролетел над его головой. Среди зрителей пронесся ропот. Повезло. Но затем их взору предстало диковинное зрелище. Мастеру Санлессу не просто повезло, он был словно заколдован. Что бы Тристан из Агиды Розы не пытался сделать, его меч никак не мог достать трусливого противника. Мастер Санлесс поскользнулся на булыжниках, случайно уклонившись от искусной атаки. Пытаясь встать, он споткнулся о подол собственной шелковой мантии, потерял равновесие и безвольно растянулся на земле, но при этом последующий удар Тристана прошел мимо него. Пытаясь заблокировать нисходящий удар, он не удержал меч и выронил его, в панике отступая назад. Однако при этом трус случайно пнул падающий меч и отправил его в полет в сторону наследия, к который был вынужден поспешно защищать нижнюю часть туловища и отступать. Тогда мастер Санлес опрометчиво нагнулся, чтобы подобрать упавший меч, грубейшая ошибка перед лицом вооруженного противника. Однако именно потому, что никому в здравом уме не придет в голову оставлять себя настолько открытым для смертельного удара, Тристан, не ожидая этого, снова безрезультатно рассек пустой воздух над головой забывчивого противника. «Что ты делаешь? Сражайся как мужчина!» На смертельно бледном лице неизвестного мастера появилась стыдливая улыбка. «Но я пытался подобрать свой меч. Как же я буду сражаться без меча?» Вознесенный Тристан разъяренно зарычал. «Просто возьми его, черт побери, я отойду!» Под всеобщим недоумением он отступил назад и терпеливо ждал, пока его противник вооружится. Но мастер Санлес, похоже, не спешил, тяжело дыша. Лицо Тристана дернулось. «Что ты делаешь?» Хрупкий юноша кашлянул. «Ну ты ведь не уточнил, что я должен забрать его немедленно, верно? Вот я и подумал, что надо быстренько перевести дух». Наследие, казалось, застрял между полным неверием и апоплексической яростью. «Подними его прямо сейчас». Мастер Санлес наклонился и схватил меч. «Хорошо, хорошо, не нужно кричать». Вскоре странная комичная дуэль продолжилась. Он продолжал вслепую спотыкаться в стальном урагане, оставаясь невредимым благодаря простому, нелепому везению. Но даже удача этого беспомощного дурака рано или поздно должна была закончиться. И вот, наконец, меньше чем через минуту, меч Тристана пронзил шелковую мантию и впился в хрупкое плечо юноши. Он сдержался, не желая наносить серьезную рану обидчику-распутнику, поэтому порез получился неглубоким. Но все же порез был порезом, а еще было больно, как при настоящем порезе. Сан не поморщился. Молодой мастер Тристан тем временем одарил его презрительной ухмылкой и убрал свой меч. Они стояли вплотную друг к другу, и наследие смотрел на Санни с выражением довольного негодования на лице. «Так тебе и надо, подлец, победа за мной, а теперь извинись, поведай о своих проступках и смиренно попроси прощения. Я легко отпущу тебя, если ты это сделаешь, но если нет, не вини меня за то, что я был безжалостен». Но Санни лишь наклонил голову. «Кто сказал, что победа за тобой?» Тристан моргнул. «Что? Я же только что победил. Что ты?» Но Санни был невозмутим. Он оттянул воротник туманной мантии, обнажив черную рубашку под ней. «Мы договорились сражаться до первой крови. Ты видишь кровь?» Молодой мастер в замешательстве уставился на его грудь. На рубашке маленького плута явно был порез, но где же кровь? Даже лезвие его меча было чистым. Он нахмурился и заговорил, его тон был полон замешательства. «Как? Но...» Прежде чем он успел закончить, и к абсолютному шоку всех присутствующих, в следующее мгновение кулак Санни со стуком врезался ему в лицо, заставив молодого Тристана из Агиды Розы отшатнуться назад. Прикрыв лицо рукой, наследие столкнулся со своим другом, мастером Мерси. Его ошеломленные глаза были широко раскрыты. Между его пальцами капала кровь. Внезапно во дворе воцарилась тишина. В этой тишине вознесенный Тристан медленно опустил руку, показав две красные струйки, вытекающие из его ноздрей и уродующие его красивое лицо. Его голос был вялым. «Ты-ты!» Санни с видимым облегчением опустил тяжелый двуручный меч на землю, потер запястье и вздохнул. Затем он улыбнулся. «Что ж, похоже, я победил. Хороший бой, хороший бой. А теперь, может, приступим к мольбам о прощении? Тебе не нужно вставать на колени, я не извращенец, так что мне не по душе такие вещи». В этот момент молодому мастеру Тристану показалось, что он вот-вот сплюнет кровью. Это тоже было бы победой Санни, если бы наследие уже не истекал кровью. Затем черты Тристана исказились, и он, казалось, окончательно потерял рассудок. С лицом, раскрасневшимся от убийственного гнева, наследие бросился вперед и прорычал. «Ты, жалкая дворняга!» Санни притворился испуганным и с неджентльменским воплем отшатнулся в сторону. По случайному совпадению, или, скорее, специально, солнце оказалось прямо у него за спиной. Это означало, что его тень распласталась на булыжниках прямо перед ним, как раз там, куда только что приземлилась нога вознесенного Тристана. Использовав крошечную толику эссенции, Санни незаметно материализовал небольшую часть дикой тени и заставил бедного дурака споткнуться, чтобы этого никто не заметил. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы вывести из равновесия разъяренного молодого мастера, который слишком уж усердно взялся за атаку. Все сработало великолепно, на самом деле, даже слишком. Вот дерьмо. Санни забыл учесть одну маленькую, но очень важную деталь. В следующее мгновение все присутствующие во дворе стали свидетелями поразительной сцены. Вознесенный Тристан из клана Гиды Розы набросился на изящного мастера, а тот, в свою очередь, испустил неловкий вопль и в страхе отшатнулся в сторону. Тем самым он не только полностью уклонился от внезапной атаки, но и заставил наследие потерять равновесие и потянуться вперед под тяжестью своего меча. А там, прямо за спиной трусливого противника находился парапет крепостной стены внутреннего двора. Молодое наследие не успел затормозить и на полной скорости столкнулся с ним, прогнувшись в талии и в мгновение ока перелетев через каменное ограждение. Спустя долю секунды его фигура исчезла из виду. Во дворе воцарилась ошеломленная тишина. Через несколько мгновений все вздрогнули, услышав громкий треск, донесшийся откуда-то снизу. Мастер Санлес оглянулся со странным выражением на лице, затем прочистил горло и изящным движением расправил мантию. Затем он повернулся к Мерсии из клана Догониты голосом, полным искреннего беспокойства, произнес: «Сэр Мерси, почему вы медлите? Разве вы не должны поторопиться и позаботиться о своем друге? От такого падения он не умрет, я думаю, но ему наверняка понадобится хороший целитель». Окаменевший юноша медленно кивнул: «Адеда, я пойду». С этими словами он развернулся и поспешил прочь. Но в этот момент мастер Санлес окликнул его: «Постойте». Вознесенный Мерси замер и медленно обернулся. «Да», Санни улыбнулся и указал на тяжелый двуручный меч, лежащий на земле. «Меч, как его там, разбиватель свинец, возьми меч с собой». Молодой мастер на мгновение уставился на меч, а затем наклонился, чтобы поднять его. «Да». Он пробормотал извинения и бросился прочь. Санни усмехнулся: «Убедись, что вознесенный Тристан отдохнет и восстановится. Не нужно торопиться». Он вздохнул, а затем полным великодушия голосом добавил: «Позже он сможет вымолить у меня прощение». Глава 1705. Знакомый. Когда Нефис вернулась, двор казался немного оживленнее, чем прежде. На лицах нескольких человек имелись странные выражения, а еще несколько, похоже, время от времени поглядывали на мастера Санлесса, их взгляды были полны презрения и веселья. Сам же очаровательный чародей стоял у парапета крепостной стены, не обращая внимания на устремленные на него взгляды. Он спокойно смотрел вниз, на его губах играла легкая улыбка. Нефис слегка нахмурилась. Неужели его кто-то побеспокоил? Она не ожидала, что оставление мастера Санлесса в одиночестве на несколько минут может привести к проблемам. Прошел всего час или два после того, как они показались вместе на публике, но какие бы слухи ни распускали люди, на все требовалось время. Нефис определенно не хотела, чтобы с нежным юношей случилось что-то неприятное, поэтому в будущем ей следовало быть более бдительной. Подойдя к мастеру Санлессу, она своим обычным ровным тоном сказала: «Я вернулась, что-то случилось». Он повернулся и с улыбкой посмотрел на нее, после чего неловко опустил взгляд. «А ну, ничего серьезного, было несколько молодых парней, которые хотели поговорить со мной. Боюсь, мне не удалось решить вопрос мирно». «Ну что ж, у некоторых людей просто нет манер. Я уже привык к таким ситуациям». Неф нахмурилась. Санни, конечно же, говорил о себе, именно Санни не утруждал себя элементарными манерами, если не хотел этого, и поэтому привык сталкиваться с жестокими последствиями своих ядовитых высказываний. Но Нефис поняла это иначе. «Касси, кем были эти молодые парни и как они посмели грубить мастеру Санлессу?» Мгновение спустя Касси ответила, ее голос был обманчиво ровным. «Тристан из Агиды Розы вызвал мастера Санлесса на дуэль». Нефис чуть не подпрыгнула. Конечно, ее спокойное выражение лица осталось прежним, но в голове внезапно вспыхнуло испепеляющее пламя. «И ты не предупредила меня, я же просила тебя присматривать за ним в мое отсутствие». От мысли о том, что упрямый и властный отпрыск клана Гида Розы будет издеваться над элегантным и мягким мастером Санлессом, у нее почему-то закипела кровь. Чувство гнева было бы вполне ожидаемым и разумным, но даже сама Нефис была удивлена интенсивностью своей реакции. Образ был просто-просто слишком оскорбительным. Может быть, все дело в том, что она только что пообещала себе защищать очаровательного юношу. И вот теперь, спустя всего несколько часов, все уже дошло до этого. Нефис была на грани того, чтобы снова покраснеть, на этот раз от стыда. Внезапно в ее голове возникла мысль: «Должна ли я уничтожить клан Гиды Розы?» Она моргнула. «Нет, стоп, о чем я думаю?» К счастью, в этот момент Касси ответила на ее горячий вопрос. «Неф, успокойся, что с тобой сегодня? Мастер Санлес не совсем беспомощен, а Тристан из Агиды Розы не совсем безмозглый. Просто его недостаток, ну, ты знаешь, какой он. В любом случае, он не злобный человек, а просто вспыльчивый дурак. Самое худшее, что могло случиться, это то, что кто-то из них получил бы царапину. Нефис нахмурилась. Подожди, могло случиться, в прошедшем времени, дуэль уже состоялась. Касси кашлянула. Насчет этого может, не стоит ничего говорить мастеру Санлессу. Это может быть неловко для него, хотя технически он не проиграл. Нефис молча изучила очаровательного юношу. Почти сразу же она заметила тонкий вертикальный разрыв на его мантии, которого раньше не было. Я должна предложить исцелить его. Она представила, как прикладывает руки к его груди и вливает в нее свое пламя. Но как она могла предложить ему исцеление, не задев его гордости? Касси просила не упоминать о дуэли. Нефис на несколько мгновений задумалась, а потом с неохотой решила ничего не говорить. Если мастер Санлес хотел сохранить случившееся с ним в тайне, она должна была уважать его желание. Он и так уже был на проигрышной стороне их отношений, то есть отношений работодателя и работника, так что ей следовало помнить о его гордости. А вот клан Эгиды Розы. Нефис обычно держалась подальше от внутренней политики домена мечей, но если она хотела оказать влияние, то у нее было предостаточно способов сделать это. Молодому мастеру Тристану предстояло пережить немало трудностей в жизни, не настолько, чтобы убить его, но достаточно, чтобы преподать ему несколько уроков, как лучше управлять своим недостатком. Это также ясно покажет другим кланам, что я благосклонна к мастеру Санлессу и что прикосновение к тому, к кому я благосклонна, то есть, притворяюсь, что благосклонна, не останется безнаказанным. Это позволило бы продолжить обман и в то же время защитить очаровательного чародея, убив двух зайцев одним выстрелом. Нефис глубоко вздохнула, все еще чувствуя себя виноватой. Затем она сдержала свои эмоции, слегка кивнула и сказала: «Тогда, пожалуйста, следуйте за мной, других задержек не будет». Мастер Санлес улыбнулся и галантным жестом указал вперед. «После вас, миледи». Пока они поднимались по ступеням высокой башни, Нефис молчала и размышляла над словами Касси. «Что это со мной сегодня, в самом деле?» Многие считали Нефис холодным и безэмоциональным человеком, но все они ошибались. На самом деле ее эмоции часто вспыхивали с пугающей силой, просто она редко их показывала, если вообще показывала. И все же, оглядываясь назад, она чувствовала, что в последние несколько часов, и даже раньше, была слишком взволнована. Нахождение в обществе очаровательного чародея оказывало на нее странное воздействие. Конечно, после того, что сделала Эффи, любой был бы взволнован. Просто думать об этом нет, нет, нет. Нефис отказывалась думать об этом. Но неоспоримым фактом было то, что она невольно вела себя не так, как обычно, находясь рядом с мастером Санлессом. Обычно она была бы гораздо более настороженной с незнакомцем, но в этом деликатном юноше было что-то такое, что заставило ее ослабить бдительность. Это было похоже на странное чувство знакомости, которое не имело никаких оснований, но было глубоко притягательным, словно он напоминал ей о чем-то или о ком-то, по кому она тосковала, даже не подозревая об этом. Как странно. Чувство было действительно странным, но не неприятным. Оно было немного сладким и немного горьким, но в основном оно просто присутствовало. Нефис вздохнула. «Мое поведение до сих пор было просто постыдным. Учитывая, что нам двоим предстоит провести много времени вместе, я должна сохранять самообладание и относиться к мастеру Санлессу с тем уважением, которого он заслуживает». Она посмотрела на него, и ее взгляд снова на мгновение задержался на его утонченных чертах и сверкающих ониксовых глазах. Неожиданно Нефис почувствовала, что сохранить самообладание будет нелегко. Глава 1706. Поставщик воспоминаний. Следуя за Нефис, Санни поднялся на высокую башню и оказался на просторном балконе, служившем причалом для разрушителя цепей. Никто из них не говорил о дуэли, и это его вполне устраивало. В любом случае он должен был признать, что его поступок был немного капризным. Он мог бы разрядить обстановку, немного поскромничав, но вместо этого без всякой причины решил разозлить напыщенное наследие. Объяснять Нефис последовательность событий было бы немного неловко, и Санни беззастенчиво переложил эту ответственность на Касси. Кто-то назвал бы такой поступок неподобающим, но он предпочитал называть его делегированием. Разрушитель цепей парил в воздухе в нескольких метрах от него, а между его палубой и каменным балконом был прикреплен широкий деревянный настил. Несколько хранителей огня, похоже, только что закончили погрузку деревянных ящиков в грузовой отсек изящного судна и теперь отдыхали под ветвями священного дерева. Заметив Нефис, все они встали. Затем их взгляды упали на Санни. Хранители огня, особенно две женщины, как-то странно отреагировали на его появление. Что с этими людьми не так, учитывая, насколько хранители огня были преданы Нефис? Он ожидал увидеть более интенсивную версию ревнивой враждебности, с которой его встретили обитатели замка. Однако они выглядели скорее ошеломленными, чем недружелюбными. «Мастер Санлес, почему вы здесь?» Он выдавил из себя вежливую улыбку. «Добрый день, а я здесь, чтобы подписать контракт. Думаю, в будущем мы будем часто работать вместе, так что, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Хранители огня медленно повернулись к Нефис. Затем обе женщины вдруг широко улыбнулись. «Леди Нефис, спасибо, здорово». Он в замешательстве уставился на них. «Почему они показывают ей большой палец вверх?» Хранители огня часто посещали блестящий эмпориум из-за дружбы с Ика. Возможно, им очень понравилась его стряпня, и они решили, что он будет работать шеф-поваром. Неужели ситуация с едой на острове Слоновой Кости была настолько плохой? Нефис кашлянула. «Ах да, я пригласила мастера Санлесса в башню. Пожалуйста, приготовьтесь к подъему». Они присоединились к хранителям огня на палубе. Деревянный настил был быстро убран, швартовочные тросы отвязаны, и не более чем через минуту летающий корабль медленно тронулся. Листья священного дерева зашумели, когда разрушитель цепей начал подниматься в небо. Санни поднял голову и некоторое время изучал его, задержавшись взглядом на золотистых плодах. «Что произойдет, если я скормлю эти плоды Рейн?» В данный момент Рейн готовилась к охоте на пробужденного демона, чтобы поглотить часть его эссенции и подтолкнуть свою собственную к пробуждению. Именно таким путем шло большинство древних людей, ковавших свои судьбы в горниле битвы. Плоды священного дерева тоже содержали эссенцию, так что его существование было гораздо ценнее, чем носители заклятия могли себе представить. Конечно, это был риторический вопрос. Если бы Санни просто хотел, чтобы Рейн пробудилась, он бы осыпал ее осколками души и покончил с этим. Но он хотел сделать ее достаточно сильной, чтобы она могла выжить сама, если понадобится, а значит, упрощение принесло бы больше вреда, чем пользы. По этой же причине кланы наследия отправляли своих детей встречать зимнее солнцестояние, вместо того, чтобы заранее доставить их в царство снов, получив доступ к вратам суверена. Санни часто конфликтовал с наследиями, но он должен был признать, что они многое делали правильно. Ах, если бы только все молодые наследия были такими, как пробужденный Этилли, а не пробужденный Тристан. Он на мгновение замешкался, а затем взглянул на Нефис. Они вдвоем сидели на носу разрушителя цепей, любуясь захватывающим видом на замок, озеро и город, раскинувшийся на его берегу. Атмосфера была весьма романтичной, но, к сожалению, для полноценного разговора не было времени. Остров Слоновой Кости дрейфовал в небе над озером, отбрасывая тень недалеко от древних стен бастиона. Летающему кораблю потребовалось бы всего несколько минут, чтобы добраться до него. И действительно, разрушитель цепей мягко приземлился на водную гладь небольшого озера, сверкающего среди изумрудной травы острова, прежде чем Санни успел придумать, что сказать. «Пожалуйста, идемте сюда». Нефис повела его в сторону башни Слоновой Кости, похоже, не особо торопясь. По дороге они обошли почти весь остров, пока она показывала ему все вокруг и объясняла, как устроена цитадель. Здесь было так же красиво и спокойно, как Санни помнил. За последние 4 года здесь произошло несколько изменений. Остров стал выглядеть гораздо более ухоженным и благоустроенным. Однако сущность этого места осталась прежней. Изумрудная трава, чистое озеро, роща древних деревьев, выцветшие на солнце кости могучего дракона и огромная пагода из первозданного белого камня, возвышающаяся над всем этим, словно небесный дворец. В последний раз Санни посетил остров Слоновой Кости почти сразу после убийства зимнего зверя. Тогда он прятался в тенях и торопился уйти, не желая, чтобы кто-либо заметил его присутствие. Гораздо приятнее было прогуливаться по зеленой траве на открытом воздухе, да еще в компании Неф. На его лице появилась улыбка, искренняя, а не вынужденная. В конце концов они вошли в башню и поднялись по ее ступеням, добравшись до покоев Касси на одном из верхних этажей. Слепая провидица занимала несколько комнат, одна из которых служила ей спальней, другая – кабинетом, а третья – гостиной для приема гостей и встреч. Они вдвоем вошли в кабинет. Помещение было залито солнечным светом. На каменном полу была расставлена добротная деревянная мебель. Сама Касси сидела за столом. Ее волосы были немного растрепаны. На ее лице было написано серьезное выражение, а в прекрасных голубых глазах – торжественная сосредоточенность. Однако в кабинете стоял немного странный запах. Санни в замешательстве нахмурился. Хаэм, почему пахнет попкорном? Впрочем, это не имело значения. Выбросив из головы ненужные мысли, Санни учтиво поклонился и вежливым тоном произнес: «Святая Кассия». Касси кивнула. «Мастер Санлес, пожалуйста, присаживайтесь». Санни и Нефис сели перед ее столом, после чего слепая провидица протянула ему стопку бумаг, на которых аккуратным и красивым почерком были написаны пункты договора. Должно быть, она попросила одного из хранителей огня служить ей глазами во время письма, потому что в противном случае этот аккуратный почерк был бы искажен и непонятен. Касси улыбнулась. «Нам нужно многое обсудить, но, пожалуйста, сначала прочитайте и подпишите контракт». Санни посмотрел на нее долгим взглядом. «Это твой счастливый день, что я могу читать рукописный текст. Все, кто получил надлежащее образование, знали его, но Санни до прихода в академию умел только печатать. Рукопись он освоил позже, после возвращения с забытого берега и получения должности научного сотрудника. Но, разумеется, никто не мог этого знать. Сосредоточившись, он просмотрел контракт и подписал его. Нефис пристально наблюдала за ним. В тот момент, когда его подпись была поставлена на бумаге, уголок ее рта, казалось, слегка изогнулся вверх. Санни улыбнулся. «Что ж, главное, что она довольна. Приятно иметь с вами дело». Так Санни стал поставщиком воспоминаний хранителей огня. Пока он подписывал контракт, происходило кое-что еще. Новость о дуэли Санни с Тристаном из Агиды Розы распространялась по бастиону со скоростью лесного пожара. Разумеется, с каждым пересказом она все больше приукрашивалась и становилась все более возмутительной. Люди говорили об этом по всему городу. «Вы слышали? Какой-то неизвестный мастер победил лорда Тристана. Одним ударом. Говорят, что они сражались за любовь меняющей звезды. Во дворе было несколько рыцарей Валора и десятки пробужденных, но никто даже не попытался остановить поединок. Во дворе были десятки рыцарей Валора, пытавшихся остановить его, но он победил их всех, после чего ударил лорда Тристана по лицу. Во дворе была сотня рыцарей Валора, пытавшихся остановить его, но он легко победил их всех, а затем одним ударом обезглавил лорда Тристана. Этот неизвестный мастер слишком страшен, слишком тираничен. Какое чудовище! Если бы Санни услышал эти перешептывания, он бы побледнел. А еще он наверняка сказал бы что-нибудь вроде: о, нет, только не снова». Но он ничего не слышал до следующего утра, пока Элька не ворвалась на кухню блестящего эмпориума и не швырнула на стол газету. «Босс, что это за чертовщина?» Нахмурившись, Санни поднял газету и прочитал заголовок на первой странице. Заголовок гласил: «Дуэль за сердце святой. Жалкий дворняга, мастер С, побеждает благороднейшего из рыцарей, лорда Т». Его рука дрогнула. Глава 1707. Тонкие нюансы охоты на демонов. Звезды ярко сияли на холодном черном небе. Сидя на широкой ветке дерева, Рейн молча наблюдала за ними, окруженная темнотой. Странно, некоторые звезды казались знакомыми, но она не могла узнать ни одного созвездия. Чужое небо царства снов отличалось от земного, но еще хуже было то, что оно было переменчивым и ненадежным. Звезды, сияющие над доменом Сонг, отличались от звезд, освещающих домен мечей, и даже в разных регионах двух королевств не было одинаковых небес. В некоторых местах даже не было солнца, а другие купались в свете множества лун. Астрономы, наверное, сходили с ума. «Почему ты до сих пор не спишь? Иди спать, завтра тебе понадобятся все твои силы». Голос ее учителя мягко прозвучал из темноты, заставив Рейн вздохнуть. Он был прав. Она забралась на огромное дерево и привязала себя к ветке, чтобы отдохнуть, но теперь, когда больше ничего не оставалось делать, «я не могу уснуть». Сон ускользал от нее. Ее учитель усмехнулся. «Нервничаешь». Рейн некоторое время молчала. Нервничала ли она? Она не могла сказать. Они потратили много времени на подготовку к этой охоте. От поиска подходящей добычи и изучения всего, что можно было о ней узнать, до разработки планов в случае непредвиденных обстоятельств, изучения местности и подготовки всего необходимого снаряжения. Процесс отличался от всех предыдущих охот только тем, что был таким масштабным, ведь на этот раз ей предстояло убить пробужденного демона. Поэтому Рейн немного нервничала, даже боялась, но в то же время она была немного взволнована, не только потому, что успешное убийство демона позволило бы ей наконец завладеть ключом к пробуждению, к чему она стремилась уже много лет, но и из-за самого вызова. Она всегда испытывала приятный прилив адреналина, когда сталкивалась с ужасающими мерзостями в бою. Быть сильной, уметь защитить себя и других людей – вот чего она хотела и почему приняла предложение зловещей тени стать ее учителем. Рейн улыбнулась. Чего тут нервничать? Это всего лишь пробужденный демон. Ее учитель рассмеялся в темноте. Достаточно справедливо. Наступила тишина, а затем Рейн вопреки здравому смыслу спросила. «Учитель, каким был первый пробужденный демон, с которым ты сражался?» Тьма заговорила ностальгическим тоном. «О, тот парень, ах, высокий, как дом, покрытый панцирем из неприступной стальной брони, с когтями, способными крошить алмазы, и парой острых как бритва кос вместо рук. Действительно очаровательный парень». Рейн подняла бровь. «Неужели такое существо действительно стоило того, чтобы по нему ностальгировать? И как же ты его убил?» Ее учитель рассмеялся. «Посмотрим, это было еще до моего пробуждения, когда я был не намного сильнее тебя. Тогда я вызвал испорченного дьявола и натравил их друг на друга. По крайней мере, я думаю, что это был испорченный дьявол. По правде говоря, я до сих пор не знаю, что это была за тварь, даже спустя столько лет. Но это было незабываемо жутко». Он сделал небольшую паузу, а затем со вздохом добавил. «А потом я выступил в роли приманки, пока мой напарник добивал раненого демона». Рейн широко раскрыла глаза, ошеломленная. Она даже не знала, что потрясло ее больше, тот факт, что ее учитель, по-видимому, мог вызывать испорченных дьяволов еще до пробуждения, или то, что у него был напарник. Кто бы стал сотрудничать с этим невыносимым ублюдком? Кто-то сумасшедший. Она на мгновение замешкалась, а затем с любопытством спросила. «А где сейчас твой напарник, учитель?» Тьма некоторое время молчала. Затем раздался беззаботный голос. «Ну, думаю, она в прекрасном небесном дворце, смотрит на нас, смертных, свысока». Его тон был беззаботным, но впервые Рейн почувствовала в нем намек на странную эмоцию. Что он имел в виду? Если ее учитель был темным божеством, то его напарник мог быть небесным божеством? Нет, боги были мертвы, как и все низшие божества. Остались только кошмарные существа. Значит, его напарник мертв? Он это имел в виду? Да, это имело смысл. Ее учитель однажды признался, что ему тысячи лет, так что все, кто сражался рядом с ним до его пробуждения, были мертвы уже очень, очень давно. Рейн вздохнула, внезапно почувствовав жалость к своему бедному учителю. Желая отвлечь его от неприятных воспоминаний, она спросила. «Но как тебе удалось вызвать то существо, чтобы оно сразилось с демоном?» Он усмехнулся. «Я поджег демона-босса, а теперь хватит болтать, иди спать, босса». «Демона-босса? Разве среди демонов есть боссы?» Запутавшись, Рейн испустила долгий вздох и закрыла глаза. Ветка дерева слегка покачивалась под ней, что немного успокаивало. Перед тем, как она погрузилась в объятия сна, в ее сонном разуме промелькнула неожиданная мысль. «Стоп, если он убил того демона вместе с напарником, то какого черта он заставляет меня охотиться на этого демона в одиночку?» Ее тревожные сны были холодными и беспокойными. Утром Рейн отвязала веревку, прикреплявшую ее к ветке, и осторожно спустилась вниз. Вскоре она спустилась на землю и оказалась на окраине огромного леса из мертвых деревьев. Рейвенхард был так далеко, что горная цепь была лишь темной линией на горизонте. Вокруг не было ни пепла, и хотя замерзшая земля была покрыта инеем, снега тоже не было. Именно здесь обитал пробужденный демон, которого она намеревалась убить. Человечество завоевало огромную территорию в царстве снов, но это не означало, что два домена были полностью безопасны. На самом деле безопасность здесь была лишь мимолетной иллюзией. Кроме цитадели и их ближайших окрестностей, в дикой природе все еще хозяйничали кошмарные существа. Люди начали вторгаться в их владения только после появления врат сна 4 года назад, строя дороги и расширяя свои поселения. В этом отношении нынешняя эпоха очень напоминала рассвет легендарной эпохи героев, когда смертные чемпионы сражались с бесчисленными мерзостями, чтобы помочь зарождающейся человеческой цивилизации выжить и распространиться. Конечно, у современных людей не было богов, которые бы их направляли. У них была только королева Сонг, король мечей и заклятие кошмара. Ну а в случае с Рейн у нее была еще и странная тень, указывающая ей путь. Пока она проверяла свое оружие в тусклом полумраке раннего рассвета, учитель спокойно спросил, что делает демонов такими опасными. Их сила, их скорость, их стойкость. Рейн покачала головой. Нет, это их интеллект. Звери и монстры могут быть сильнее, быстрее и выносливее меня, но они также не слишком умны. Демон, однако, так же умен, как и я, он даже может перехитрить меня, если я не буду осторожна. Ее учитель вышел из тени и кивнул. Так как же тогда убить демона? Она пересчитывала свои стрелы, отвечая на вопрос. Быть более подготовленным, контролировать поле боя, знать местности, заранее изучать противника, проявлять инициативу и не совершать ошибок, иметь ясный ум и смертельную решимость. Он улыбнулся. Никто не совершенен, ошибки случаются, хочешь ты этого или нет. Так что же ты будешь делать, если все-таки совершишь ошибку? Рейн на мгновение уставилась на него, а затем вызывающе улыбнулась. Проклинать тебя горькими проклятиями, пока я умираю? Ее учитель рассмеялся. Давай, попробуй умереть, посмотрим, что получится. Она какое-то время смотрела на него, а потом покачала головой. Ладно, раз учитель настаивает, я не буду умирать. Он кивнул с улыбкой. Хорошо, а теперь иди и убей этого демона. Глава 1708. Охотник. Рейн сняла зимнее пальто, легкие доспехи и даже военную куртку, оставив на себе только рубашку и шерстяной жилет. Никакие доспехи не защитят ее от пробужденного демона, поэтому она хотела, чтобы ее движения были как можно более ловкими и беспрепятственными. Это выглядело немного поэтично, словно она провозглашала, что отступления не будет, только победа или смерть. А еще это было немного забавно. Пробужденных воинов часто показывали мысленно готовящимися к битве, когда они призывали доспехи, а она делала то же самое, когда снимала их. Такова жалкая жизнь обычного охотника. Подготовка была давно закончена, ловушки расставлены. Все, что оставалось Рейн, это отправиться в глубины леса и встретиться с демоном. Глубоко вздохнув, она выполнила ряд упражнений на растяжку. Она всегда была ловкой, но после долгих лет тренировок под присмотром зловещей тени ее гибкое тело стало похоже на тело змеи, нет, гимнастки. Очень грациозной, гибкой гимнастки. Это был гораздо лучший образ, и все же ей приходилось быть осторожной, когда она выкладывалась на полную. Ее обычная плоть отставала от ее навыков и тренировок, поэтому ее было легко повредить. «Ты что, балерина?» Рейн молча смотрела на своего учителя. «Не ты ли мне когда-то говорил, что ты лучший танцор в мире даже в двух мирах?» «Так кто же балерина?» Он кашлянул. «Ну, если твой учитель сказал это, значит, это правда. Однажды я танцевал с принцессой на балу, и сразу после этого она затащила меня в отдельную комнату. Нет, подожди, или это я затащил ее в отдельную комнату? В любом случае, мы вдвоем оказались в отдельной комнате». Ее учитель задумчиво улыбнулся. «И позволь мне сказать тебе, что то, что произошло в той комнате, ах, это было не что иное, как изменение жизни». Рейн на мгновение уставилась на него, а затем притворилась, что ей плохо. «Старый извращенец». Он обиделся. «Кого ты называешь старым?» «Нет, стой, кого ты называешь извращенцем?» Она не соизволила ответить, молча покачав головой. Однако, в то же время, Рейн заметила, что ее прежняя нервозность почти полностью исчезла. Она чувствовала себя спокойной и готовой, как будто знакомые слова учителя могли волшебным образом заставить любую ситуацию, какой бы ужасной она ни была, показаться обыденной и заурядной. Рейн глубоко вздохнула и в последний раз проверила свое оружие. Она уже натянула тетиву на лук. Колчан был полон стрел, она сделала их сама, изготовив наконечники из костей пробужденных мерзостей. Копье было готово к использованию, а кинжал был недавно заточен. И, наконец, меч. Она достала тати из ножен и изучила его лезвие. В этот момент ее учитель вдруг заговорил. «Подожди, для этой охоты я одолжу тебе кое-что получше». Он подошел ближе, а затем наклонился и протянул руку к тени ее меча. В следующее мгновение произошло нечто странное. Рука учителя словно ушла в землю и стянула с нее тень. Внезапно ее тати потерял тень, однако в руке учителя оказался точно такой же тати, только полностью сделанный из черной матовой стали. Рейн посмотрела на клинок, внезапно почувствовав, как по ее спине пробежал холодный озноб. Черный тати казался достаточно острым, чтобы разрезать мир пополам, словно клинок, созданные из чистого убийственного намерения. Казалось, она смотрит на саму смерть, а через мгновение этот жуткий меч был небрежно брошен в ее сторону. Ах, Рейн подскочила, чтобы поймать его, и схватилась за черную рукоять. Странно, несмотря на всепоглощающее ощущение холода и темной силы, исходившие от черного меча, в руке он ощущался совсем как ее собственный. Вес, баланс, даже тактильные ощущения от кожаной рукояти. Она молча посмотрела на своего учителя. Это было легко забыть, потому что он был таким беспечным и незрелым, но ее учитель был очень силен. На самом деле она даже не знала, насколько он силен. Только в такие моменты, как этот, Рейн вспоминал об этом. Вытащить из ниоткуда меч, достойный святого, как бы это ни было шокирующе, но именно так поступил бы ее учитель. Она осторожно убрала черные тати в ножны, стараясь, чтобы он не прорезал их. Этот меч кажется слишком мощным, чтобы им мог владеть обычный человек. Ты ведь не забыл, что я не могу контролировать свою эссенцию? Учитель пожал плечами. Ничего страшного, он пропитан моей. Рейн кивнула, затем собрала вещи, которые собиралась оставить, и положила их в укромное место между корнями старого дерева, чтобы забрать позже. Ее оригинальный меч оказался наверху аккуратной стопки.